Пока еще не 4, и никуда вы пока не идете. Мне нужно позвонить и предупредить его, иначе он напрасно будет ждать. А почему сразу не отвезти ребенка к матери Мозес? Ну, видите ли, мы не поддерживаем отношений, слишком мы испортили их. Вроде вы ее боитесь. Герцог возмутился. Его тянут за язык, но срываться сейчас ни к чему. Нет-нет, сэр, это совсем не так. Тогда, может, она вас боится? Просто мы так договорились общаться через третьих лиц. Я ее не видел с осени. Ладно, позвоним вашему дружку и мамаше ребенка тоже. Ей не звоните, вырвалось у герцога. Не надо? Сержант послал ему смутную улыбку и на минуту расслабился, словно добившись желаемого. Ясно, мы ее сюда доставим и послушаем, что она скажет. Если у нее к вам претензии, то дело выйдет серьезное. Значительно серьезнее, чем нелегальное хранение оружия. Мы тогда предъявим вам скверное обвинение. У нее нет претензий, сержант. Можно поднять документы, не вызывая ее сюда. Я содержу этого ребенка, еще ни разу не уклонился от уплаты. Только это и скажет вам миссис Герцог. У кого купили револьвер? Снова без хамства, ты не полицейский, специально так делают, чтобы вывести из себя. Но он сохранял выдержку, я его не покупал. Он принадлежал моему отцу. И эти русские рубли тоже. Такой вы сентиментальный, да, такой? Сентиментальный сукин сын, если угодно. И насчет них вы сентиментальный. Он постучал пальцем по пулям, по одной и по другой. Ну ладно, ладно, будем звонить вашим. Джим, пиши фамилии и номера. Он обращался к полицейскому, который привел герцога. Тот стоял рядом, мордатый, ногтем теребил щеточки усов, морщил губы. Да возьмите книжку, вон ту красную. Только, пожалуйста, не потеряйте. Фамилия моего друга Асфалтер. И другая фамилия герцог, сказал сержант. На Харпер-авеню, так? Мозес кивнул. Он смотрел, как деревянные пальцы листают его парижскую в кожаной обложке книжку, испещренную неразборчивыми и полустершимися записями. «У меня прибавится проблем, если вы вызовете мать ребенка», — в последний раз попытался он уговорить сержанта. «Не все ли равно, если придет мой друг Асфалтер?» «Иди, Джим». Негр отметил красным карандашом нужные места и вышел. Мозес сугубо позаботился о том, чтобы принять безучастный вид, никакой строптивости в лице, ни тем более молящего выражения, ничего сколько-нибудь личного. Было время, он верил в безотказное действие прямого взгляда, отметающего в сторону разность положений и обстоятельств. Человек без слов открывает свое сердце другому, душа познает душу. Сейчас он улыбнулся про себя, сладостные мечты. Да попытайся он заглянуть в глаза этому сержанту, тот швырнет в него его же записной книжкой. Значит, Маделин придет. Ну и пусть, пусть. Может, в конечном счете он этого и хотел, так или иначе встретиться. Повернувшись с правильным бледным профилем, он упорно глядел в пол. Джун ерзала на руках, разбередив боль в боку. «Не обижайся на папу», — сказал он. «В другой раз пойдем к дельфинам. Наверное, у акул дурной глаз». «Сядьте, если хотите», — сказал сержант. «Вы же еле стоите, Мозес. Мне надо позвонить брату, чтобы прислал своего адвоката, если, конечно, понадобится. А если меня выпустят под залог, вас выпустят под залог, хотя не знаю, какая будет сумма. Поручители найдутся». Он повел тыльной стороной ладони, точнее, запястьем, и Мозес, повернувшись, увидел у себя за спиной стоявший по стенам разнообразный люд. Явно были поручителями, судя по их приличному виду, те двое, что терлись около него. Он равнодушно осознал, что представляет для них рискованный случай. Они видели его билет на самолет, ключи, ручки, рубли и бумажник. Разбирен собственный автомобиль, на залог можно рассчитывать только малый. А за нанятый как, тем более этот тип не местный, грязноватой легкой рубашки, без галстука нет. Он не тянет на несколько сот долларов. Только бы не больше, подумал он. Тогда я выберусь без помощи Уилла или Шуры. Некоторые всегда располагают к себе. А у меня не было и нет такой способности. Много воли даю чувствам, горячее сердце, низкий порог доверия —